«Ням-ням, спасибо». Троун жадно схватил нежданный приз и уставился на меня маленькими глазками, в которых зрела какая-то мысль. «Кушай», — быстро сказал я, — «а я пошел». «Спасибо», — с трудом выговорил тролль. Охреневший я сумел выдавить. «Пожалуйста», — и торопливо пошел дальше по коридору, оставив тролля наслаждаться нежданным призом в одиночестве. Коридор снова вильнул, и передо мной возникла надпись. «А слабо было убить тварь, а, избранный, я не убиваю больше того, что могу съесть», — мрачно пробормотал я и пошел дальше, машинально отметив цифру 69, и подумав, что если бы Варнава вздрюченный кормил троллей пончиками, они бы точно за пару занятий научились бы исполнять танец маленьких лебедей. Потом была стая пикси, которых я просто заморозил на время, потом одна из стен разошлась, и на меня бросилась армия жутковатого вида кадавров, неизвестно каким способом получивших отвратительное подобие жизни, и тут уж мне пришлось потратить обе гранаты, тем более что кадавры, в отличие от обычных зомби, оказались на удивление быстрыми, а жалости я к ним не испытывал совершенно. Я втайне надеялся, что взрывы гранат разрушат коридор, и я получу хоть какое-то представление о том, где нахожусь. Ничего подобного. Каменная кладка оказалась куда прочнее, чем я думал, стены малость посекло осколками, посекло бы и меня, но я вовремя выставил щит. Зато кадавров, чьи тела не отличались особой прочностью, два взрыва подряд превратили в дурно пахнущую кашу, по щиколотку, в которой мне пришлось пробираться несколько метров. Еле потом очистил эту субстанцию Эваниска, а от запаха меня чуть не вырвало. 43, бесстрастно показали цифры, и в воздухе снова сложилась надпись. «Поторопись, мои подарки для тебя еще не кончились, мой мальчик». Я на пару минут остановился и от души выматерился на языке отныне неродных мне осин. Стало малость полегче, даже две потерянные минуты того стоили. Помянув все добрые пожелания напряженной и разнообразной сексуальной жизни тому, кто этот квест придумал, я почти успокоился и помчался дальше уже со скоростью оленя, раненого в филейную часть. Интуиция подсказывала мне, что теперь меня ждет не провалившийся участок пола и не стая пикси из-за угла, а нечто более пакостное и масштабное. И мои ожидания оправдались в полной мере, когда я уперся в дверь, совершенно неожиданно возникшую посреди коридора. Обычную такую дверь, выкрашенную светло-коричневой масляной краской с немного позеленевшей медной ручкой и кривовато приколоченными почтовыми ящиками с наклеенными на них названиями газет. «Комсомольская правда», «Труд», «Ленинские искры» и «Просто правда». Рядом с дверью в воздухе висели звонки с табличками. Я помотал головой, как опешивший перед новыми воротами баран, но чудное видение исчезать не спешило. «Это еще что? Откуда это? Интересно, правда?» Возникла огненная надпись. «Это один из образов, который я когда-то увидел в голове, неважно кого, но мне понравилось. Выбери табличку и звони, Гарри, времени у тебя все меньше». 38. Мне снова послышалось гнусное старческое хихиканье, и я пригляделся к табличкам. Увы, но вместо фамилий, которые я раньше видел в той, прошлой жизни в домах старой постройки, на табличках значилось: «Жестокая смерть, мучительная гибель, и ты проиграл, Гарри». Да, юмор так себе. Я еще раз внимательно взглянул на таблички, даже другим взглядом попробовал взглянуть, но ничего не изменилось. Долбанный Мерлин довольно точно воспроизвел вход в советскую коммуналку, и таблички выглядели прочно, хоть и не очень аккуратно прикрученными к стене. Хм, а если открутить, терять-то мне, в принципе, уже нечего, если судить по надписям. Я вытащил швейцарский армейский нож, раскрыл его и отыскал среди прочих прибамбасов отвертку. Разумеется, если бы нож был дешевой китайской подделкой, отвертка не выдержала бы уже на первом болте, но в моих руках была качественная вещь. Поэтому я сумел открутить болты и снять табличку с надписью «Жестокая смерть», под которой совершенно неожиданно обнаружилась другая. «Упустишь время, не вернешь» значилось на ней. Ага, значит, в этот звонок звонить не стоит. А поглядим-ка на следующую. «Мучительная смерть» значит, поглядим. Вот, уже лучше. На второй табличке значилась «Мамала». Понятно, похоже, это то самое место, где скрывается от барона блудный Кингсли. Блин, и где тут логика? Где Майя, а где Гайти? Каким образом Мерлин сумел устроить мне такой сюрприз? Неважно, туда я все равно не пойду. Вы уж меня простите, барон, но пока я не спасу Луну, даже и думать не хочу о нем. Впрочем, поглядим на следующую. Ты проиграл, Гарри. Хм, верный ножичек и тут не подвел. Последняя табличка открутилась на удивление легко, а за ней обнаружилось: «Спасти девчонку. Сюрприз». «Ладно, с сюрпризом разберемся по ходу дела, а сейчас, похоже, мне надо поторопиться». Я протянул руку к нижнему звонку, самый обычный черный пластмассовый кругляш с белой пупочкой в центре, и коротко позвонил. Дверь со скрипом начала открываться, но за ней не было ничего, кроме клубящегося тумана. Однако я уже так устал дергаться, что без особых колебаний шагнул в этот туман, и тут же моя голова чуть не взорвалась от внезапно наполнивших мир звуков. Шум ветра, крики птиц, мерный рокот больших барабанов. Только сейчас я осознал, какая мертвая тишина царила в коридоре. Я стоял в самом конце широкой мощеной улицы, ведущей на площадь. Собственно говоря, улица представляла собой две глухие непрерывные стены, покрытые резьбой и росписями. Все смотрелось довольно гармонично, но жутковато и как-то чуждо. Я огляделся. Улица вовсе не была пустой, напротив, она была заполнена людьми. Высокие стройные мужчины, кто в странных одеждах из шкур ягуара с дубинками и щитами в руках, кто в длинных одеяниях, расшитых узорами из птичьих перьев, кто в простых набедренных повязках и сандалиях. Были на улице и женщины, одни нарядные, которых несли на носилках слуги, другие, полуголые, прикрытые лишь бусами и вышитыми передничками, третьи, в простых белых и цветных полосатых платьях длиной до щиколотки с самыми разнообразными предметами в руках, и все смуглые, черноволосые, черноглазые, а те, кто выглядел наиболее нарядно, еще и со странной формы скошенными черепами и клювасто торчащими вперед носами. Сев бы обзавидовался. Так, похоже, это город Майя. Ушмаль там, или Чечен-Ица, в самый период своего расцвета, который прошел задолго до того, как Америку решил посетить старина Христофор в поисках пути в Индию. Я, честно говоря, испугался, вряд ли все эти люди сильно обрадуются внезапному появлению среди них странного незнакомца, но никто не издал ни звука. Время словно замерло, и я рискнул оглядеть площадь. Прямо посреди нее возвышалась пирамида, похоже, именно на ней жрецы и собирались принести в жертву луну. Похоже, я все-таки вышел на финишную прямую, и тут прямо в воздухе, над головами замерших майя загорелись цифры. 15. Всего 15 минут. Успею. Примечание к части. Одежда женщин майя. https://fd76.6x/fd766-21b87db90cd119454. Мужчины майя. Http. Архив. Слово и магис. Майя. Автору на кофе, музу на печеньке. https://то/41001407127193i. Глава 45, в которой герой развлекается, как может. Чудо трава не отпустила. Автор напоминает, что не претендует на исторический, критический, социалистический и какой-либо иной реализм, а просто поддается собственным душевным порывам. И тут прямо в воздухе, над головами замерших майя загорелись цифры. 15. Всего 15 минут. Успею. А возле пирамиды я выпущу конни и драка, мы поднимемся наверх, освободим луну и втроем отобьемся от жрецов, если они вздумают нам мешать. Это ведь не может быть настоящий город майя. Это иллюзия. А с иллюзией мы втроем справимся. К тому же, если луна придет в себя, она сможет помочь нам. Вряд ли иллюзия Мерлина выдержит нашествие нарглов и мозгошмыгов. 14. Я рванул было с места, но тут рядом с цифрами возникла новая надпись. «Неплохо, мой мальчик, а вот теперь начинается самое важное. Не сомневаюсь, что ты сможешь взбежать на пирамиду, но как только ты коснешься девушки, все придет в движение, а проход закроется. Тебе нужно сделать три вещи одновременно, чтобы этого не случилось. Остаться на пороге, чтобы проход не закрылся, взойти на пирамиду и вырвать у жреца его нож, освободить девушку и донести ее до прохода на руках, поскольку в себя она придет только тогда, когда ты переступишь порог. При этом нож нужно держать двумя руками, только в этом случае все сохранит неподвижность. Ах да, чуть не забыл, нож не должен касаться девушки, в противном случае она умрет. Удачи, мальчик мой, дерзай, ведь если тебе не удастся исполнить задуманное, то ты также застрянешь здесь и будешь принесен в жертву вторым. Кстати, поскольку ты мужчина, то перед жертвоприношением тебя будут пытать, а жрецы по этой части большие мастера. Так что, как бы ты ни старался, ты проиграл, Гарри Поттер. прощай». Надпись медленно растаяла в воздухе, мне снова послышался мелкий, дребезжащий старческий смех, а потом растаяли и огненные цифры. «Похоже, старый поганец уверен, что живым мне отсюда не выбраться. А зря, будь я один, задача реально была бы невыполнимой, но вот про сюрприз в моем теле он не догадывается». Я снова приспустил брюки и провел пальцами по бедру. Короткая вспышка боли, от которой я чуть не взвыл, и в моей руке оказался шарик. Еще одно движение, и шарик превратился в шкатулку, которая послушно раскрылась, и из нее как чертики из коробочки выскочили сначала драка, а затем и конни. Удивительно, но сам момент их мгновенного появления и увеличения я увидеть не мог. Как ни старался, все происходило слишком быстро. Вот шкатулка открыта, а вот передо мной стоят конни и драка с обеспокоенными лицами и палочками в руках. «Где мы?» – быстро спросил драка. Я быстро и коротко, как только мог, рассказал им о своих приключениях и о подлой задумке Мерлина. «Отлично», – сказал драка. «Думаю, что конни останется здесь охранять проход, а мы с тобой побежим на пирамиду. Нож возьмешь ты, а луну – я. В конце концов, я ее жених, и ты оказался втянутым в это дело из-за меня. Я оказался здесь из-за того, что один злобный ублюдок вообразил себя бессмертным и непогрешимым», – отрезал я. «В принципе, твой план хорош, так что не стоит терять время. Побежали». Конни кивнул, соглашаясь, и отошел туда, где прямо посреди улицы продолжал клубиться серый туманный прямоугольник, а мы с драко рванули вперед, как выражался преснопамятный Лева Терентьев, втопили заднюю скорость, что бы это ни значило. Пирамиды мы достигли за считанные минуты, никто нам не мешал, жители города, находившиеся на площади, продолжали стоять, замерев неподвижными ростовыми куклами, главное было не сшибить никого из них по пути, это замедлило бы наше движение. Но теперь нам предстояло дело куда сложнее, взойти на пирамиду. Уж не знаю, сколько там было ступенек, но точно больше сотни, да и высота их была больше привычной нам. Чтобы взойти на очередную ступеньку, ноги нужно было поднимать очень высоко, отчего напряженные мышцы порой схватывали судороги, и, время от времени то я, то драко сбавляли темп, на ходу массируя мышцы бедер. «Ты видишь цифры?» – хрипло спросил я. «Какие?» – прохрипел в ответ драко. Я мотнул головой вперед, показывая на парящие прямо перед нами огненные цифры, продолжавшие свой неумолимый отсчет. 7, 6, 5. «Нет там никаких цифр», – прохрипел драко. «Ты, видно, переутомился, друг». «Наверное», — согласился я, «но нам лучше поторопиться». Ноги болели все больше и больше, а перед нашими лицами продолжали возникать все новые и новые ступеньки. В груди закололо, дыхание стало не просто хриплым. У меня было такое чувство, что в грудь мне вставили вместо легких старые дырявые мехи. Драко выглядел не лучше, всегда аристократично бледное лицо покраснело, волосы растрепались, по лицу его градом стекал пот, но сдаваться гордый потомок Малфоев не собирался, как, впрочем, и я. 4, 3, 2. Я готов был завыть от отчаяния, но тут ступеньки закончились, и мы наконец-то оказались на вершине. Я в три прыжка подскочил к жрецу и выхватил из его руки удивительно тонкой работы обсидиановый нож, сжав его, как было велено, обеими руками и давая драко возможность освободить луну. Кстати, о жреце этот, с позволения сказать, служитель культа вонял, в отличие от остальных майя, просто гадостно, и, приглядевшись, я понял, почему. Жрец казался гораздо смуглее остальных майя из-за того, что его торс, руки и заскорузлый черный передник были залиты засохшей кровью, которая высыхала и разлагалась на жарком солнце, окрашивая смуглую кожу жреца в непередаваемый грязно-багрово-коричневый цвет. Только вокруг глаз у него были более светлые круги. Такая вот панда наоборот. Тут одно из двух: либо эти жрецы вообще не моются в знак своей святости, либо жертвоприношение далеко не первое, и мужик буквально горит на работе. Драко как раз заканчивал разрезать путы луны, и я огляделся. Да уж, судя по лужам крови и следам на площадке, тут уже распростился с жизнью далеко не один бедолага. Возле камня стоял целый ряд чаш со сморщенными бурыми кусочками, плавающими в кровавой жиже, видимо вырванные сердца, а тела помощники жрецов, похоже, сбрасывали вниз прямо с пирамиды. Что тут за хрень творится? Но раздумывать над этим мне было некогда. Драко наконец-то сумел освободить луну и крикнул: «Бежим!» Я скептически покосился на него. Хватит ли у драко сил спуститься? Это очень долго. Луна, конечно, девушка хрупкая, но, к тому же, я не верил Мерлину, Он вполне мог придумать какую-нибудь пакость, и во время спуска на нас вполне могли накинуться эти милые люди, раздраженные попыткой похищения главной героини жертвоприношения. Следовало спускаться как можно скорее, и я коротко, но экспрессивно объяснил это Драко. «И что делать?» – спросил Драко. «Прыгать и тормозить в полете?» «Нет, магия здесь, не постоянно», – ответил я. «А с такой высоты мы точно разобьемся». «Тогда что?» – нетерпеливо спросил Драко. «Я же молча покосился на край площадки, за которым тянулся кровавый след. Только не говори, что...» Начал было Драко, но я уже подбежал к краю и увидел все, что мне нужно. В отличие от лестницы, по которой мы поднимались, эта сторона пирамиды была относительно гладкой, без выступов. В центре ее проходил широкий желоб, покрытый загустевшей, лаково блестевшей кровью, а под ним громоздилась куча почти голых тел, покрытых какой-то голубой краской. «Ну вот, разбиться, не разобьемся. Ты с ума сошел!» – проворчал Драко. «Не думаю, что наш общий друг спустит нам мое самовольство», – отрезал я. «А значит, эти куклы могут ожить в любой момент. Испачкаемся, конечно, но когда покинем это местечко, сможем очиститься. А Луна, возьми плащ у кого-нибудь из этих». Тут я жестом указал на стоящих вокруг неподвижных Майя. «Заверни Луну в него и прыгай». Драко выругался, стянул с плеч роскошно одетого мужчины. Это был не жрец, возможно, правитель. Пунцовый плащ, расшитый птичьими перьями, и бережно укутал в него Луну. «Я первый», — сказал я, — «проверю, насколько мягкая посадка». И, вытянув вперед руки с зажатым в них ножом, соскользнул по желобу. Что сказать, ощущения непередаваемые. Хорошо хоть достаточно жаркое солнце не дало крови сильно загустеть, и скользил я довольно легко и быстро, приземлившись на груду тела, чуть не поранив себя ножом. Только отравления кадаверином до кучи не хватало. Я с трудом встал и крикнул: «Давай, Драко». Лицо Драко исказило судорога отвращения, но он перевел взгляд на беспомощно лежащую на его руках, закутанную в чужой плащ Луну и, с выражением отчаянной решимости на лице, соскользнул вниз. Миг, и он, продолжая крепко держать Луну, забарахтался рядом, пытаясь встать. Увы, но подать руку я ему не мог, но, наклонившись, подставил плечо, так что эта попытка удалась. Кое-как, с большим трудом мы выбрались из кучи трупов и снова рванули через площадь. Драко, несмотря на быстрый бег, был бледно-зеленым, и я его понимал. Куча трупов с развороченными грудными клетками, жирные зеленоватые мухи, запах. Мы оба выглядели сейчас, как два маньяка, или статисты из массовки фильма «Техасская резня бензопилой». Но останавливаться было нельзя. Тем более, что несколько Майя, мимо которых мы пробегали, как-то странно дергались, словно пытаясь сбросить с себя оцепенение. Еще немного, еще, нам наконец удалось свернуть на улочку с висящим туманным прямоугольником, рядом с которым дежурил обеспокоенный конни с палочкой наперевес. «Ох!» — вскрикнул он. «Наконец-то! Мне показалось, что вечность прошла. Назад!» — крикнул я. «Быстрее!» Конни нырнул в туман, за ним Драко, и вовремя. Майя все-таки ожили, раздался многоголосый яростный вопль. Над моей головой просвистело копье, отскочив от серебристого тумана, как от щита, а вот меня туман пропустил, и последнее, что я услышал перед тем, как потерять сознание, грохот захлопнувшейся двери. Получилось, получилось. Дверь захлопнулась и теперь надежно отделяла нас от разъяренных Майя. Драко осторожно опустил Луну на земь, освободив от плаща и брезгливо отбросив в сторону окровавленную тряпку. Он наклонился над ней, хотел дотронуться, но с отвращением взглянул на свои, выпачканные в крови и грязи руки. «Эваниска!» Пришел на помощь брату Конни. «Эваниска! Эваниска!» Ему пришлось применить это заклинание раз 10, прежде чем Драко приобрел относительно приличный вид, а потом он принялся за меня, после чего устало привалился к стене. Ух, будто в одиночку родовой обряд проводил. «Хватит колдовать, Конни!» — сказал я. «Тут магия действует гораздо хуже, а нам только магического истощения не хватало». «Почему Луна не очнулась?» – вопросил Драко, успевший опуститься на колени рядом с невестой. «Гарри, ты же говорил, мне обещал это Мерлин», – хмуро сказал я. «А этот гад мог и обмануть. Надо выбираться отсюда. Мне кажется, что это все иллюзия. Очень качественная иллюзия», – заметил Конни, стукнувший кулаком по стене и начавший дуть на ушибленные костяшки. «Гарри прав. Мальчики», — неожиданно раздался тихий мелодичный голос. «Это иллюзия, но нас отсюда может выпустить только тот, кто создал ее. Луна!» — радостно воскликнул Драко. «Ты очнулась!» «С тобой все в порядке?» «В полном, милый», — невозмутимо отозвалась Луна. «Помоги мне встать, пожалуйста, голова немного кружится». Драко помог Луне подняться, и та грустно сказала: «Это очень плохой маг, очень, и у него очень сильные мозгошмыги. Он не остановится, особенно теперь, когда ты, Гарри, добыл то, что ему так нужно, и что ему так нужно». Машинально выдал я, уже зная ответ, и покосился на кинжал, который судорожно продолжал сжимать в руке. «Ты же сам понял», — грустно ответила Луна. «Этот артефакт, он открывает ворота между реальностями и позволяет призвать существ из любой. Есть легенда, что он был создан самой смертью. Этот нож, он многие тысячелетия колесил по миру и везде оставлял смерть, кровь и страдания. Думаю, что именно с его помощью были когда-то призваны дементоры. Но никто не мог владеть им долго, потому что этот артефакт губил и собственных владельцев, сводя их с ума и поражая безумием, как чумой, все, к чему они прикасались. Великая цивилизация майя погибла именно поэтому. Трудно поверить, но изначально предки майя, альмеки, были мирным земледельческим народом и приносили в жертву своим богам лишь плоды земли. Когда в руки одному из их жрецов попал этот кинжал, на крови возникла великая цивилизация майя и от крови погибла. Многие владели этим кинжалом: Аттила, Александр Македонский, Робеспьер, Наполеон, Гитлер. Но все они погибли, все. «Погоди, погоди», не выдержал я, сопоставив даты, «но если это так, то как кинжал мог одновременно находиться и в Европе, и здесь?» «Настоящий кинжал все время находился здесь», спокойно сказала Луна. «По миру все время путешествовали его отражения, а отражение развеивалось, когда погибал его владелец, и тут же появлялось новое, в другом месте. Прямо, как осколки кривого зеркала в сказке Андерсена», пробормотал я. «На кого Бог пошлет, тот и меняется. Но это не отражение, а подлинный кинжал», продолжила Луна. «Если его уничтожить, то кровавый путь прекратится». «Луна, милая», ласково спросил Драко, «а откуда ты знаешь это?» «Он сам мне рассказал», ответила Луна. «Он, видишь ли, считал, что я совершенно сумасшедшая и со мной можно не церемониться. Но тогда, получается, что там, за дверью, была совсем не иллюзия», спросил я, вспомнив ок Еничка. «Это что-то вроде закольцованного времени?» «Именно», кивнула Луна. «Кинжал не мог исчезнуть просто так, и один из городов майя продолжал существовать в прошлом. А сейчас, та реальность будет понемногу разрушаться. А что будет с ее обитателями?» Задал вопрос Конни. «Они мне совсем не показались дружелюбными и вменяемыми, но, возможно, они все погибнут», спокойно ответила Луна. «Возможно, окажутся в нашем времени, и тогда магдловские ученые скоро обнаружат в джунглях обитаемый город, возникший из ниоткуда. К чему гадать, Конни? Мы уже ничего не сможем изменить». «Луна», — спросил я, — «ты можешь нам объяснить еще кое-что?» «Все, что смогу», — кивнула девушка. «Ты можешь сказать, чего хочет Мерлин?» Луна медленно кивнула. «Да, уничтожить этот мир и уйти в другой. С кинжалом он вполне сможет сделать это. Но почему он не забрал кинжал сам?» «Он не мог, Гарри», — вздохнула Луна. «Дело в том, что ни один маг еще не был убит этим кинжалом. Только маглы. Уж не знаю почему, но это так. Артефакт стал бы доступным для Мерлина, только будучи обогрен кровью мага. То есть, он еще и для этого тебя туда отправил?» — как-то подозрительно спокойно спросил Серый от злости Драко. «Да», — прошептала Луна, — «но ему хотелось посмотреть, как Гарри погибнет. Он очень мстительный, очень». «Девочка права», — раздался за нашими спинами красивый низкий голос, исполненный странной веселости. «Я очень мстительный, и я хочу завершить свою месть». Мы обернулись. Прямо перед нами стоял величественный, иначе не скажешь, благородно седовласый маг в струящейся синей мантии с посохом в руке. «Мерлин», — вырвалось у меня. «Правильно, Гарри», — кивнул седой маг. «Именно таким был мой истинный облик. Как же хорошо вновь ощутить себя прежним, благодаря возможностям этого тела». Я поразился. Никакого сумасшествия, никакого истерического хихиканья, никаких вырвиглазных мантий, никаких очков-половинок. Этот маг не был похож на Дамблдора даже внешне. Он был красив, несмотря на почтенный возраст, и весьма силен. Я просто кожей чувствовал исходящую от него силу. Нет, не так, силу. «Я действительно жаждал отомстить тебе, Гарри, и осознаю, что это были не только мои чувства», — пояснил маг. «Я слишком долго пробыл Альбусом. Так долго, что практически стал им. А ты? Ты уничтожил лучшие из моих тел. Но это месть. Она была весьма забавная и развеивала мою скуку. Этот мир стал скучен мне, Гарри, так скучен. Я слишком долго прожил в нем, уже ничто не бодрило, не будоражило, ни война, ни кровь, ни интриги. Том, он ненадолго увлек меня, это было так забавно. Но ты, Гарри, должен был стать моим лучшим проектом, а вместо этого стал моим самым крупным провалом. Неучтенный фактор, пробормотал я. Но я учел все, рявкнул маг. Я должен был одержать победу. Ты должен был уничтожить воплощение тьмы, воскресшего Риддла. Я все просчитал, но ты сумел нарушить все. У всех бывает, но не у всех проходит, пожал плечами я. Мерлин злобно фыркнул, но продолжил. И я решил отомстить, уйти в новый мир, уничтожив этот, но для этого мне нужен был кинжал, а я не мог к нему прикоснуться. Никогда, никогда на своем поганом алтаре эти мерзкие индейцы не убивали мага. И я решил, раз так получилось, нужно сделать, чтобы этот кинжал обогрился кровью мага. «А Луна-то что вам сделала плохого?» – тихо спросил я. «Ничего личного», – отмахнулся маг. «Мне это показалось забавным. Тем более, что ты тоже должен был умереть на алтаре, от этого самого кинжала, горько жалея, что пошел против меня. Как ты вообще сумел прикоснуться к нему, мальчишка? Да я вообще полон сюрпризов», – проворчал я. «Если честно, то на самом деле у меня не было по этому поводу никаких догадок, но делиться этим откровением я не желал». «Отлично», – холодно отчеканил Мерлин. «А сейчас отдай кинжал мне, и твои друзья, возможно, они не умрут». «Не отдавай, Гарри», – охнула Луна. «Нельзя». Конни и Драко кивнули, сжав палочки в руках, явно готовые к драке. «Ох, что ж теперь делать-то? Приди и возьми», – ответил я. Глава 46, в которой герой убеждается, что учиться на чужих ошибках полезно для здоровья. «Отлично», – холодно отчеканил Мерлин. «А сейчас отдай кинжал мне, и твои друзья, возможно, они не умрут». «Не отдавай, Гарри», – охнула Луна. «Нельзя». Конни и Драко кивнули, сжав палочки в руках, явно готовые к драке. «Ох, что ж теперь делать-то? Приди и возьми», – ответил я. «Щенок, ты совсем страх потерял?» – холодно спросил Мерлин. «Забыл, кто ты и кто я». Глаза его злобно сузились, в них проступило безумие, маска доброго светлого волшебника растаяла без следа. От такого Мерлина хотелось бежать без оглядки, но бежать было особо некуда. «Хотя, я все прекрасно помню», – спокойно сказал я. «А вот вы, похоже, забыли, кто я, мистер Мерлин. Ты всего лишь Поттер», – злобно выплюнул маг. «Не самый сильный род, да к тому же еще и полукровка, а значит, слабее чистокровного по определению». Конни и Драко переглянулись и синхронно хмыкнули. На лице Мерлина проступила некоторая растерянность. Добрая девочка Луна решила положить конец его душевному непокою и милым голоском школьницы-отличницы произнесла: «Вы же сами рассказывали мне, что кинжал, по преданию, сотворен самой смертью, и никто из магов не может дотронуться до него, пока он не отведает крови другого мага. До сих пор этого не случилось, но Гарри сумел взять кинжал, и никакого худа ему от этого не вышло». «Правда, Гарри, правда», — мило улыбнулся я, продолжая крепко сжимать упомянутый артефакт в руке и не собираясь с ним расставаться. Мерлин нахмурился, а потом произнес какую-то длинную экспрессивную фразу на языке, которого мы не поняли. «Я не стал дожидаться результата, мало ли что за заклинание пожелал сотворить разозленный маг, и, быстро вытащив свой костяной жезл, прикрыл нас всех щитом». И тут глаза мага понимающе сузились. «Некромант, вот чего не понял Альбус. Проклятый щенок, так ты некромант?» «Именно», — согласился я. «Чего уж теперь скрывать очевидное? Но этого не может быть. Поттеры, светлый род». Я в ответ лишь улыбнулся. «Вы плохо знаете генеалогию», — заметила Луна. «Поттеры никогда не были светлыми. В лучшем случае, нейтральными. Они и не могли быть светлыми по определению, ибо именно в их род вошла Иоланда Пивереллу, дочь рода потомков самой смерти. Вы же, будучи Альбусом, искали дары смерти», — заметил я. «Вы же забрали у Джеймса Поттера мантию-невидимку. Как такой артефакт мог быть светлым?» Мерлин призадумался, а потом недовольно протянул. «Поттеры всегда были искусными артефакторами, и я не ощущал тьмы от этой мантии». «Не ощущали, потому что вам этого не дано», — хмыкнул я. «Там и не было тьмы. Если вы помните сказки Барда Бидля, эта мантия была не просто творением смерти. Она могла укрыть от смерти. Там не было темной магии. Там была магия смерти, а вы ее не чувствуете. Вам просто не дано, великие небеса, да вы не почувствуете некроманта, даже если он будет у вас под носом. Кингсли же вы не чувствовали. Но Кингсли Шеклболт не некромант, протянул Мерлин. Да, ехидно спросил я, а кем еще может быть потомок многих поколений гайтянских бакаров? Светлым эльфом, это вы светлый, даже сейчас, и мне непонятно, как, натворив кучу мерзких дел и задумав уничтожение всего мира, вы можете им оставаться. Это просто, Гарри, печально сказала Луна. Ты ведь знаешь, что свет не всегда несет добро, а тьма – зло. Блэки все темные, но они не жаждут разрушать мир и убивать маглов. А этот светлый, он верит в свою непогрешимость, добро и справедливость. Его мозгошмыгов невозможно изгнать, он будет идти к цели до конца. Замолчи, глупая девчонка, рявкнул Мерлин. Почему ты не сказала мне, что он – некромант, с чего бы? Прищурилась Луна. Гарри, мой друг и будущий родственник, а вы, злобное чудовище, желающее уничтожить весь мир. Неужели вы думаете, что я стала бы рассказывать вам о нем? Мерлин нахмурился, но вдруг его лицо разгладилось, и он добрым голосом произнес. Я и правда хотел отпустить твоих друзей, когда ты выполнил мое условие, Гарри, и дать возможность им увидеть своих близких перед концом этого мира. Но теперь я вижу, что был излишне милосерден. Вы все умрете. Все. Короткий взмах посоха, и в нас полетело неизвестное мне заклятие. Я успел поставить щит, с боков меня подстраховывали дракайконни, и заклятие отрикошетило, втянувшись в посох мага. Неплохо, хмыкнул он, но здесь все подчиняется мне. Скоро ваши силы иссякнут, они сейчас словно жалкая капля по сравнению с океаном, рано или поздно вы свалитесь с магическим истощением, и тогда я до вас доберусь. И тут у меня на груди нагрелся амулет Гекаты. Похоже, маг пошел в ментальную атаку, потому что Луна жалобно вскрикнула и схватилась за голову. Драко бросился к ней, успел обнять, но вдруг застонал от боли сам. Из носа и ушей его потекла кровь, серьга в правом ухе треснула, покрылась патиной и попросту осыпалась темной крошкой. «Ваши жалкие амулеты ничего не стоят», — усмехнулся Мерлин. «Как ты думаешь, Гарри, если я заставлю твоего друга убить свою невесту или твоего жениха выпустить в тебя Аваду, что будет? А ведь я это могу». «Да пошел ты», — злобно фыркнул я, выпуская в него одно из заклятий Секстуса Северуса. Маг пошатнулся, но устоял. «Силен, безусловно силен. Неплохо», — хмыкнул он. «Но без твоей силы они не смогут сопротивляться». И в меня полетело очередное заклятие. Амулет раскалился до такой степени, что мне показалось, что он сейчас расплавится. И тут что-то щелкнуло, цепочка порвалась, и амулет упал на пол, сухо щелкнув о камень. «Вот оно что!» — громко расхохотался Мерлин. «Ну, сейчас, но что сейчас, я так и не успел понять». Амулет распался на две части, и из него выскользнула туманная фигура, быстро став материальной. Гигантская кошка Дима, спутница Гекаты, с рычанием бросилась на Мерлина, и он стал отступать, освобождая нам проход. «Так вот о каком подарке говорила Сусанна. Бежим!» — крикнул я, в который раз отметив, что не смогу мысленно связаться с Конни. Видимо, эту мою способность магия этого места блокировала напрочь. Но близнецы и Луна прекрасно меня поняли. Драко схватил невесту за руку, я проделал то же самое с Конни, и мы бросились на утек. Сзади доносились рычания и крики, а наблюдать, кто сильнее в этой дуэли, у меня желания не было. К тому же, кошку Гекаты вряд ли можно убить, хотя из строя вывести можно. Я знаю, где можно уничтожить иллюзию, неожиданно сказала Луна, которая вовсе не задыхалась от быстрого бега. А у Гарри есть артефакт, который может сделать это. А не проще было бы воткнуть этот кинжал ему в печень? Сердито спросил добрый Конни. Проблем бы было меньше. Нет, пробормотала Луна, которая теперь сама тянула драка за собой, показывая нам дорогу. Если этот кинжал попробует крови мага, он будет навсегда привязан к этому миру, и уничтожить его будет невозможно, и будут множиться его отражения, несущие смерть и разрушение, пока мир не погибнет. Так что убивать Мерлина этим кинжалом нельзя. Я мысленно сделал себе зарубку, когда мы выберемся отсюда, отдать опасную игрушку Гекате, и пусть уничтожает его сама. Что-то мне подсказывало, что нам такие изыски будут не по силам. Если выберемся, с Луной бежать по лабиринту было куда как легче. Она, похоже, неплохо знала это место и умело избегала ловушек. Мы неслись вперед, а злобное рычание и не менее злобные крики словно били нам в спину, подталкивая поторопиться. И вдруг все стихло. Мы замерли, прислушиваясь. И тут раздался дьявольский хохот, в котором не было уже ничего человеческого. Похоже, Мерлин сумел таки победить бедную Дима. Ох, надеюсь, что ее действительно сложно убить. Бежим, простонала Луна. Это уже близко. Если вы сможете разрушить иллюзию, ваши силы вернутся, и вы сможете с ним сразиться. Никто из нас не ответил, мы просто прибавили скорости, и уже через несколько минут коридор вывел нас в огромный подземный зал с колоннами, которые образовались из слившихся друг с другом сталактитов и сталагмитов. «Что дальше, Луна?» – выкрикнул Конни. «Что нам делать дальше?» «Сейчас», – пробормотала девушка. «Сейчас, я найду нужное место, а ты ударишь кинжалом, Гарри. Мне нужно немного времени. Давай, Луна!» – выкрикнул Драко. «Гарри, будь готов, мы попробуем задержать Мерлина, если он появится». «Хорошо», – согласился я. «Не лучшее решение, но ни Драко, ни Конни я отдать кинжал не могу. Возможно, он стал безопасен, когда мы вынесли его из города Майя, застрявшего во времени. Возможно, его по-прежнему могу держать в руках только я. Проверять это на Драко или Конни у меня не было ни малейшего желания, мало ли что». Луна медленно пошла, обходя зал, ее глаза затуманились, словно она пыталась увидеть что-то, невидимое нам. «Вполне возможно, что все так и было. Это же Луна. Оттуда, откуда мы прибежали, больше не доносилось никаких звуков, и я мысленно пожелал, чтобы Дима перегрызла горло Мерлину и избавила нас троих от кучи проблем. «Не надейся, Гарри», – задумчиво сказала Луна. «Он не мертв. Иллюзия начала бы разрушаться, будь это так». Я пожал плечами. «Уж и помечтать нельзя». Конни и Драко с палочками на изготовку замерли у входа в зал. Я пошел следом за Луной, нагоняя ее, но тут Мерлин лишний раз показал, что даже несмотря на безоговорочно поехавшую крышу, способен сделать нас, как десятиклассник первочков несмышленышей. Луна несколько раз обошла одну особо толстую колонну, полупрозрачную, всю в желтоватых потеках. «Может быть, здесь?» – нетерпеливо спросил я. Луна прислушалась к чему-то неслышимому нам и покачала головой. «Нет, Гарри, мне очень жаль, но это близко, это где-то здесь». И она вновь закружила по залу, я следовал за ней, и в какой-то момент моя сосредоточенность ослабла, сменившись свинцовой усталостью. Конечно, я тут же встряхнулся и сосредоточился, но доли секунды упустил. А именно в эти доли секунды произошло кое-что важное. В зал неизвестно откуда просочился цветной вихрь, закружился вокруг Луны и превратился в Мерлина, который ловко схватил девушку, так, что она не могла шевельнуться. «Думали сбежать?» – издевательски спросил Мерлин. «Увы, но это моя иллюзия. Ничего у вас не получится. Хотя ход с этой тварью был хорош, не спорю. Жаль, что я не проследил влияние Пивереллов на твою родословную, Гарри. Все этот придурок Альбус виноват с его самоуверенностью. Хотя он был хорош, да, единственный, кого я по-настоящему ценил. Хотя Николас Фламель тоже был неплох, но он слишком был привязан к своей любезной Перринель. Интересное это чувство, любовь. Но после смерти Читы Фламелей мне удалось избавиться от него. Слишком много неудобств доставляет. Впрочем, я слишком разболтался тут. Отдай кинжал, Гарри, но сначала порежь себе руку». «Это еще зачем?» – удивился я, хотя уже понял, зачем. «Просто мне хотелось, чтобы старый хре, маг не переходил к действию как можно дольше».